Точка невозврата. У машины они с Андресом еще долго целовались. Потом он ловко вскочил в свой слонообразный джип и быстро уехал. Лига уже открыла дверь, чтобы войти, и тут увидела, что из соседней квартиры выходит человек. За кустами мелькнула сутулая старческая спина. «Дядя Петерис? На работу отправился?» Старик вышел за калитку и повернул совсем в другую сторону. Куда это он пошел? Лига постояла немного, понимая, что лучше всего сейчас вернуться домой, а потом вышла на дорогу и на почтительном расстоянии двинулась следом. На улице еще достаточно светло, поэтому устраивать слежку было верхом идиотизма. Но все же сумерки, размывая очертания, позволяли идти незамеченной, если прижиматься к кустам, растущим вдоль дороги. Несколько раз Петерис оглянулся, но Лига успела вжаться в заросли. Один раз она чуть не завалилась в чей-то палисадник, но успела схватиться за забор и чудом удержалась. Старик все шел куда-то и регулярно оглядывался. Значит, боится. Чего? Слежки, конечно. Через некоторое время стало ясно, что Петерис двигается к реке. Чего он там забыл? Старик почти дошел до берега и вдруг пропал. Лига как раз оглядывалась в поисках куста или дерева, за которым можно спрятаться, и пропустила этот момент. Куда он делся? Прижавшись к тонкому ольховому стволу, она лихорадочно думала, что предпринять. Двигаться вперед или ждать, когда объект появится в поле зрения. В стремительно сгущающихся сумерках видно было все хуже. Что там впереди? Куст, валун или человек? На фоне воды Петриса было бы видно замечательно, но старик к берегу так и не вышел. Если пойти вперед, ее неизбежно заметят. Сколь не худосочное ее тело, прикинуться деревом не получится. Попа все равно будет выпирать. Что же делать? Неужели она зря затеяла вылазку? Лига чувствовала, как бешено колотится сердце. Может, не стоит изображать из себя сыщика и, припадая к земле, короткими перебежками отправиться домой? Она уже почти решилась на это, как вдруг заметила движение у толстого старого дуба. Напрягая зрение, Лига стала вглядываться. Точно! У дерева стояли и разговаривали двое. Первый — Петерис. Его согнутую спину ни с чем не спутаешь. Второй стоял за деревом, и разобрать, кто он, было невозможно. Она надеялась, что неизвестный передвинется куда-нибудь вперед или в сторону. Тогда она смогла бы разглядеть лучше. Но собеседник Петериса словно нарочно стоял неподвижно. Непонятно даже, мужчина это или женщина. Вот невезуха. Может, попробовать подползти по-пластунски? Двое, почти скрытые за дубом, все говорили. Слов слышно не было. Вжимаясь в свое ненадежное прикрытие, Лига смотрела так напряженно, что у нее заслезились глаза. Она вытерла их рукой, шмыгнула носом, снова посмотрела и тут же увидела, что прямо на нее двигается дядя Петерис. От ужаса она сползла на землю и сжалась, предчувствуя, что сейчас ее увидят, и тогда... Старик прошел метрах в 10 от нее. Если бы поглядел вправо, несомненно, увидел скорчившегося под деревом человека. Но дядя Петерис смотрел под ноги, боясь в темноте споткнуться обо что-нибудь. Когда он оказался на безопасном расстоянии, Лига перевела дух. Ужас какой! Сначала на карачках, а потом, поднявшись, спотыкаясь и почти падая, она выбралась на дорогу. Ну и каков итог? Чуть не описалась от страха, а результатов ноль. С кем разговаривал Петерис? Что они замышляют? Когда на полусогнутых ногах она, наконец, добралась до дома, малыши уже спали. Инта выглянула из комнаты. На ее лице явственно читалось непреодолимое желание поделиться итогами своей поездки в Ригу. Лига махнула ей рукой и прошмыгнула к себе. Разговаривать о чем бы там ни было она не могла. «Прости, сестра». Забравшись в постель и укрывшись головой одеялом, еще минут 10 она продолжала трястись. «Надо взять себя в руки». «Трясогузка ты моя бесноватая», — сказала она себе Мишкиным голосом. «Помогло». Лига улыбнулась и постепенно успокоилась. Уже стала засыпать и тут вспомнила, что на свете существует некая Сандра. Завтра надо на нее посмотреть. Может быть, действительно не о чем беспокоиться. Но оказалось, что поводов для беспокойства более чем достаточно. Почему-то Лига была уверена, что эту самую Сандру узнает сразу. Поэтому, как только вошла в конференц-зал, стала вертеть головой в поисках предмета своих страданий. Женщин, участниц семинара, было много. Все красивые. Кто же из них та самая? Какая-то светловолосая девушка прошла мимо, дружелюбно улыбнувшись. Лига ответила искренней улыбкой, проводила ее глазами и обмерла. Девушка подошла к появившемуся в дверях Андресу и поздоровалась, поцеловав, по европейской привычке, воздух по обеим сторонам от его щек. В самом жесте не было ничего предосудительного, но сделано это было так, что Лига вспыхнула. Стояла она полускрытая колонной, поэтому ее присутствие Вайс не заметил. Он улыбнулся девушке и что-то спросил. Она засмеялась, ответила. Потом они отошли к окну и заговорили, как хорошие знакомые. Только девица то и дело прикасалась к его рукаву, плечу, руке. «Так вот ты какая, Сандра!» «Красивая, довольно высокая. Не то что пигалица Лига Белкина. Крепкая и сильная. Это понятно сразу. Вон какие ноги! И грудь! Сразу видно, спортзал – твой лучший друг. А еще совершенно очевидно, что тебе нравится человек, с которым ты мило болтаешь у окна». Лига оглянулась в поисках пути отступления. Идти к выходу мимо них было выше ее сил, хотя уйти незамеченной было все равно почти невозможно. Ее спас подошедший к Вайсу Мартин Сирмейс. Прячась за спинами участников семинара, Лига выскочила из зала, не чуя под собой ног, взлетела на третий этаж, забежала за конторку и села на стул. Спряталась. В ее душе царило смятение. Лига ошибалась, думая, что Андрес ее не заметил. Он увидел ее спину и сразу понял, почему она спешит уйти. Сандра продолжала что-то рассказывать, но он перестал ее слушать. Надо добраться до Лиги быстрее, чем ее охватит гнусная ревность. Андрес двинулся за ней, позабыв о присутствии Сандры. Но тут к ним подошел Мартин. Пришлось знакомить их, потом еще что-то говорить. Наконец, участники конференции гуськом потянулись в зал. Сандра, извинившись, пошла за ними. «Что за девушка?» — сразу приступил к расспросам Сирмайс. «Просто давняя знакомая». «Где работает? Как фамилия?» Мартин так и сыпал вопросами. Понимая, что Сирмайс работает, Андрес терпеливо отвечал. И вдруг Мартин сказал. «Так ее фамилия Абели?» «Яблоня, значит». «Хорошая яблоня. И яблоки на ней тоже хорошие. Большие, вкусные, наверное. Или ты такие не любишь?» Андрес посмотрел на него сразу заледеневшим взглядом. «Ладно», — тут же сменил тон Сирмайс. «Прости». Увлекся. Андрес молча вышел и побежал на третий этаж, готовясь к худшему. Увидев его, Лига вышла навстречу, схватила за рукав и потянула за собой. Затолкав опешившего Андреса в кладовку, она захлопнула дверь и выпалила. «Мне надо тебе кое-что сказать». «Мне конец», — успел подумать Андрес. «Вчера ночью дядя Петерис встречался с кем-то у реки. Уверена, шпионы уговорили его им помочь, так что действовать надо быстро». «Откуда ты узнала?» «Я за ними следила». Андрес потерял дар речи. «Я случайно за ним пошла, а потом там появился другой. Они разговаривали, а я стояла за деревом. Только того второго рассмотреть не смогла, — затараторила она, увидев его изменившееся лицо. «Ты с ума сошла!» — смог, наконец, выговорить Андрис. «Сам сказал, что дяде Петрису может угрожать опасность». «И поэтому ты полезла на рожон?» «А если бы они тебя заметили?» «Ну не заметили же!» «Ты просто безбашенная!» «Мишка сказал бы, овца безмозглая!» «Да при чем тут твой Мишка?» — заорал Вайс. «Не кричи, нас могут услышать!» «Пусть слушают!» — продолжал беситься Андрис. «Не понимаешь, что тебя убить могли!» Лига тут же вспомнила животный страх, который испытала, увидев идущего прямо на нее Петериса. По спине пробежали неприятные холодные мурашки. «Я дура. Согласна. Не представляешь, как я трусила, когда за деревом пряталась». Она уткнулась Андресу в грудь. Он обнял ее. Его руки чуть заметно дрожали. «Если ты еще раз... Я не знаю, что с тобой сделаю». «Согласна. Убей меня, похорони за плинтусом, сотри с лица земли. Только я и сама больше ни за кем следить не стану. Из меня сыщик, как из Сирмы и Самая Плесецкая. Знаешь, кто она такая?» «При чем тут Плесецкая? Что ты несешь?» «Сама не знаю, только они точно что-то замышляют, поверь. Надо рассказать Мартину». «Хорошо, я так и сделаю. А ты сиди здесь и никуда не ходи, особенно без меня». «В туалет можно?» «Позвонишь мне, я провожу». Лига хихикнула. «Сегодня ты меня удивил», — вдруг призналась она. «Не знала, что ты можешь так орать». «Любого доведешь до крайности. Кстати, ты меня тоже удивила». «Тем, что стала следить за Петерисом?» «Нет. Я думал, снова устроишь сцену ревности из-за Сандры». «Так ты меня все же заметил?» «Кажется, я замечу тебя в любой толпе». Они обнялись и поцеловались. «Обещаешь меня слушаться?» — спросил он, заглядывая ей в лицо. «По ситуации». «Лига!» «Ну хорошо!» Вайс еще раз строго посмотрел на нее и быстро ушел. Лига вернулась за конторку и стала думать. О них с Вайсом, о Сандре, об Айе, которая способна отравить того, кто покусился на ее мужчину. Все же ревность — ужасная вещь. «Чур меня», как сказала бы ее русская бабушка. Оставив Лигу, Вайс сразу набрал номер Сирмайса и удивился, что тот не ответил. Ни сразу, ни через 15 минут. При этом телефон не был выключен. Странно. Не далее, как вчера, они с Мартином договорились быть на связи ежеминутно. События, судя по всему, стремились к ускорению, поэтому нужен был постоянный обмен информацией. На рабочем месте Сирмайса тоже не оказалось. Андрис спустился в ресторан. Может, Мартин решил пообедать и на радостях забыл про телефон? Великолепная Уна была на месте. Вокруг суетились повара и поварята, у которых сегодня было много работы. Уперев руки в тощие бока, Уна командовала парадом. Слов она не говорила. В роли дирижерской палочки выступал ее устрашающий нос, один поворот которого значил для подчиненных больше, чем громкие приказы. Увидев Вайса, повариха осклабилась и кивком указала на свой кабинет. Думая, что Мартин точно там, Андрис заглянул и увидел прекрасную байбу, поедающую куриную ножку. «Ой, кто к нам пожаловал? Как же приятно! Какой сюрприз!» Сразу замяукала бухгалтерша, подумав, что начальник охраны появился тут не случайно. Наверняка хочет с ней поговорить. Какое-то время назад наблюдательная байба заметила, что красавчик неравнодушно провожает глазами ее русскую подругу. Не сказать, чтобы это бросалось в глаза. Нет, для этого Вайс был слишком хорошо воспитан, то есть сдержан, строг и осторожен, как и положено начальнику охраны. Но не придумали еще на земле таких уловок, которые могли бы обмануть байбу Озола. надо присоветовать ему быть настойчивее и смелей, иначе красотка упорхнет в свой Петербург, а оттуда ее выманить будет сложно. Есть пара приемчиков, которые действуют безотказно. Байба облизнула малиновые губки, вытерла жирные пальцы и изготовилась к бою. «Не хотите ли отведать пирога с ревенем?» Приступила она к делу и тут же хотела подвести прямо к сути, но Вайс почему-то покрутил головой, нахмурился и, кивнув ей, исчез. «Нет, ну куда это годится? Можно подумать, не ему, а ей нужен добрый квалифицированный совет. Ох уж эти мужчины!» Байба вздохнула, посмотрела на остатки курицы и, скорбно вздохнув, взяла в руки крылышко. «Ничего, еще попросит у нее помощи этот Вайс». Она стала жевать, продолжая думать о мужчинах, которые считают себя сильной половиной человечества, а сами словно малые дети. Вот, к примеру, доктор. Ну чем они не пара? Он хорош, она неплоха. Так нет. Стоило ей об этом намекнуть, он тут же увял, как сорванный лопух, даже носа не кажет. Уна сказала, что уехал куда-то на несколько дней. Неужели от нее прячется? Байба повздыхала еще немного и принялась за пирог. Не дождутся они от нее уныния, вот что! К вечеру Андрис уже не находил себе места от беспокойства. Мартина нигде не было, и на звонки он по-прежнему не отзывался. Потом позвонила Сандра. Конференция закончилась, ей пора было уезжать. «Может, проводишь? Заодно поболтаем? А то как-то не получилось». Наверное, в самом деле следовало ее проводить. Сандра прекрасный человек и добрый друг. Но тревога, становившаяся час от часу все сильней, подсказывала, что сейчас нельзя расслабиться ни на минуту. Он извинился, сказав, что нет возможности отлучиться. Она поняла и, пообещав скоро нагрянуть в гости, весело попрощалась. Поглядев на монитор, Андрис убедился, что Лега на месте. Сидит за столом и что-то читает. Ему показалось, она тоже напряжена. «Где же Сирмайс?» В ожидании пролетело еще 3 часа. Когда Андрис уже собирался выйти и пройтись по территории, неожиданно громко зазвенел телефон. «Это он!» «Мартин, ты где?» «Помочь можешь?» — крикнул Сирмайс. Казалось, он говорит на бегу. «Что делать?» «Беги к монументу русским у реки. Там мазинги». «Понял». Вайс отключился и повернулся к двери. На пороге дежурки стояла Лига. «Даже не думай, что я останусь», — заявила она. Они побежали к монументу советским воинам и еще издалека увидели, что цветы выдраны, а перед плитой вырыта яма, из которой торчат какие-то палки. Андрис подбежал первым и тут же крикнул ей, чтобы не подходила. Лига услышала, но не поняла. «Стой там!» — крикнул Вайс. Она только прибавила ходу, подбежала и замерла у края ямы. Ильзе Карловна с неестественно вывернутыми руками и ногами смотрела на них широко открытыми глазами. Лига схватилась за Андриса. Он поддержал ее, боясь, что она сильно испугается и закричит. Но она просто смотрела, не произнося ни слова. «Значит, они были правы. Ильзе вовсе не была инвалидом. Рядом с ямой нет коляски. Значит, она пришла сюда на своих ногах. Пришла, чтобы встретить смерть. То, что искали мазинги, было спрятано под монументом, и теперь стало понятно, кто это сделал. Все эти годы дядя Петерис ревностно охранял то, что было здесь зарыто. Что же там лежало и где оно теперь?» «Отто и Петерис успели все забрать», — произнес Вайс, набирая номер Сирмайса. Тот отозвался сразу. Вайс сказал, что они у монумента. Ильзе мертва, Отто исчез. «А ящики?» «Ящики?» — переспросил Вайс. «Никаких ящиков тут». Сирмайс выругался и отключился. «Лига, не смотри туда». но она не могла не смотреть. «Давай ее достанем», — предложила она, не в силах вынести вид неестественно вывернутого тела. «Не надо. Все равно ничем помочь нельзя». Лига вдруг нагнулась над Илзе, словно не веря, что та в самом деле мертва. «Странно, но мне кажется, она что-то держит». Правая рука Илзы Карловны была судорожно прижата к груди. Она сгребла кофту, словно желая спрятать что-то в складках одежды. Андрис опустился на колени и отвел сведенную руку. «Не надо!» — крикнула Лига. На груди Илзы Карловны лежал орден святой великомученицы Екатерины, усыпанный бриллиантами. Неужели тот самый, что когда-то гордо носила ее светлость, Шарлотта фон Ливен? Отто говорил, что он называется Большой Крест. Орден так глубоко вдавился в тело, что вокруг остались кровавые подтеки. Ее убивали, а она прижимала к груди орден. Отдала жизнь, но не рассталась с крестом. Почему? Чем он был ей так дорог? Сермайс спросил про ящики. «Давай осмотрим территорию. Возможно, остались следы. Поймем, куда они отправились». «Значит, никакие это не документы. В ящиках хранились сокровища». «Скорее всего». Андрис стал осматриваться, Лига продолжала стоять у ямы. Почему-то она подумала о Петерисе. «Бедный старик. Наверное, всю жизнь мечтал вырыть клад и разбогатеть. Почему же не сделал этого? Боялся, что один не справится, не сможет все сделать незаметно? Жил в нищете, зная, что в 300 метрах от его дома хранятся сокровища. Каково ему было?» Лига вспомнила изрезанное морщинами лицо, блеклые мутноватые глаза, дрожащие пальцы. Вовсе не алкоголь пожирал его изнутри. Он бредил богатством и не мог его заполучить. Как мазинги его вычислили? Где он ошибся? Или сам вышел на доктора и его мать в поисках помощников? Вполне вероятно. Тогда в яме должен лежать дядя Петерис. Почему Илзе? Здесь следы протекторов машин Отто. У него Форд Рейнджер. Там кузов большой. Всегда гадал, зачем ему пикап. Что у вас? Мартин с двумя мужчинами подбежал и заглянул в яму. Нашли? Сразу спросил Вайс. «Нет», — коротко ответил Сирмайс и кивнул одному из ребят. Тот встал на колени и стал осматривать труп. Потом поднялся и сообщил. «Не менее чем 1,5-2 часа назад». Сирмайс кивнул и пошел прочь. Вайс и Лига, стараясь не отставать, поспешили следом. «Петерис уехал с Мазингом?» — спросил Андрис. «Нет». «Он жив?» «Нет». Сермайс был расстроен и не скрывал этого. «Мазинг убил». «Сам умер», — недовольно ответил Сирмайс. «Как?» — в один голос вскрикнули Вайс и Лига. «Пока не ясно. Обнаружили лежащим у стены в одной из комнат. Он был жив, только за сердце держался и все повторял. Она, это все она. И тыкал куда-то». Лигу внезапно осенило. «В какой комнате вы его нашли?» Она быстро взглянула на Андриса и переспросила. «Где?» Мартин сплюнул и ускорил шаг. «В маленькой, с портретами». «Где столик, два стула и витрина?» «Ну да». «Я знаю, куда он тыкал. Она — это Шарлотта фон Ливен. Там на стене ее портрет висит. Он показывал на нее». «При чем тут Шарлотта? Она, что ли, на него напала?» «Не напала, а испугала. Теперь понятно, что это Илзе Карловна ходила по ночам, притворяясь призраком Шарлотты. Петерис об этом не знал. Наверное, она его напугала до сердечного приступа, и пока он не пришел в себя, побежала выкапывать клад». «Очень может быть. Они с Отто большие выдумщики. Но ничего, найдем этого сценариста, за все спросим. Жаль, старик смог рассказать так мало». «Значит, все же что-то сказал?» «Про монумент русским. Умер буквально у меня на руках, Я поэтому и задержался». «Значит, это Отто убил Ильзе Карловну?» Лига поравнялась с Мартином и заглянула ему в лицо. «Других вариантов нет». «Как он мог? Она же его мать!» «Никакая она ему не мать! Они вообще не родственники!» «Как?» — снова хором спросили Лига и Андрис. Мартин остановился, поглядел на них и неожиданно улыбнулся. «Знаете что, ребята? Идите домой или по домам, не знаю, как там у вас принято. Здесь вы уже не нужны. Когда все кончится, я позвоню. Расскажу подробно, раз уж вы так старались нам помочь. Договорились?» Можно подумать, у них есть выбор. Они добрались до квартиры Андриса и первым делом сообщили Инте, что все в порядке. Предчувствуя, что так просто от нее будет не отделаться, сослались на то, что говорить с кем бы то ни было им пока запретили, и быстренько отключились, оставив Инту изнывать от любопытства. Алекс и Жорка давно спали. Андрис заглянул в комнату. Алекс сладко посапывал, уложив под голову альбом. Жорка повел лохматым ухом и тут же отключился. Поди объелся за ужином. Лига сидела на диване, уставившись в одну точку. Андрис осторожно пристроился рядом и обнял ее за плечи. Она тут же привалилась к нему и обхватила руками. «Не могу в себя прийти. Ильза так и стоит перед глазами», — пожаловалась она, пряча лицо. Он обнял ее крепче, стараясь, чтобы она не почувствовала, как где-то внутри его просто колотит. Когда они по зову Сирмой сорванули к месту преступления, он даже не подумал, что у мазингов может быть оружие. Возбуждение охотника потащило его вперед, отключив все остальные чувства, даже инстинкт самосохранения. Да черт с ним, с инстинктом, если бы он был один. Но он подверг страшной опасности Лигу, а еще считал себя профи. Урод! Андрис сосчитал до 100, выровнял сердцебиение и вполне нормальным голосом сказал. «Знаешь, ты молодец. Не подозревал в тебе такой храбрости и...» «Ума?» — подсказала она. «Вообще-то, я хотел сказать, сообразительности». «Это одно и то же». «В твоем случае, да. И я тобой горжусь». Лига подняла бледное лицо, внимательно посмотрела в его глаза, словно проверяя что-то, и вдруг сказала: «Мне очень плохо и стыдно, но я тебя люблю. Очень сильно». Он замер, не смея вздохнуть. «У меня даже в груди болит все время. Так я тебя люблю». И добавила: «Этого уже не исправить, понимаешь?» Андрис хотел ответить, что понимает, сам давно и сильно в нее влюблен, но почему-то ничего говорить не стал. Лига, казалось, и не ждала ответа. Сидела, прижавшись к нему, и о чем-то сосредоточенно думала. Наконец он окончательно справился с собой и, глухо откашлившись, спросил: «Ты согласишься жить с нами?» Лига посмотрела удивленно и печально. Какие же все-таки удивительные у нее глаза. Не оленьи даже, а какие-то инопланетные, прозрачные, глубокие, но словно покрытые дымкой, за которой трудно что-нибудь разглядеть. Особенно ее мысли. Они прячутся в темном омуте глаз. Андрис уже когда-то видел эти глаза. Так смотрела на него мать, словно пытаясь угадать его будущее и страшась, что оно будет не очень счастливым. Теперь маме можно за него не бояться. Вот его счастье. Сидит, дышит ему в плечо и смотрит загадочным взором. Двумя руками он взял лицо любимой. «Не печалься. Не думай о прошлом. Отпусти его. Все это не имеет значения, если мы нашлись друг для друга». Лига потянулась к нему и перестала думать о чем-либо, кроме его рук, губ, родного любимого лица. Все в самом деле ушло куда-то. Остались только они одни.